Я достаю из шкафа свою одежду. И я уже столько лет ее ношу, и вдобавок она такого размера, что смотреть тошно. И из-за этого у меня пропадает всякое желание сделать что-нибудь. Хоть что-нибудь. Тедди бурчит мне что-то на прощание. Я втискиваюсь в свой старый ржавый драндулет и выезжаю на шоссе, которое в это время больше похоже на автостоянку, чем на дорогу. Потом я паркуюсь, как всегда опаздываю на работу, а там меня ждет человек по прозвищу Энди Крендель. Я сажусь за стол и сразу же начинаю придумывать, что бы ему наплести, чтобы выйти на минутку на улицу, выкурить сигаретку. И так целый день. Мне не с кем поговорить. На меня мало кто обращает внимание. И когда в 7 вечера я возвращаюсь домой, я совершенно измотана и умираю с голоду. А меня встречает дом, где никогда не убрано и где уже никогда не появится сам собой. И так каждый день. Вечером в субботу я встречаюсь с тобой, мы куда-нибудь идем, и потом все воскресенье меня мучает похмелье. А это значит, что я ничего не соображаю и лежу на диване, как кочан капусты. Дом по-прежнему не убран, и сколько я его не проклинаю, отказывается убираться самостоятельно. В понедельник утром мой будильник снова разбудит полквартала, и все начнется заново. И ты хочешь сказать, что в моей жизни не нужно ничего менять? Мне отчаянно нужно что-то изменить. Рози, нам обеим пора что-то менять, Робби. Моей необыкновенной подруге. Пусть это будет началом по-настоящему счастливого и успешного года. Прости, Руби, это была единственная более-менее пристойная открытка, какую мне удалось найти. Во всех остальных было написано, что жизнь твоя почти закончилась. Спасибо, что ты есть у меня, даже если тебе самой этого не очень хочется. Ты потрясающая подруга. Давай как следует отпразднуем твой день рождения и удачи тебе в следующем году. Целую. Рози. П.С. Надеюсь, подарочек тебе понравится. Поменять можешь даже не просить. Настоящий абонемент дает вам право посетить 10 уроков сальсы. Занятия проводятся каждую среду в 20:00 в холле школы Святого Патрика. Вашего преподавателя зовут Рикардо. У вас сообщение от... Руби. Руби, я совершенно иссальсывалась. У меня только один раз в жизни так все болело, когда Тедди на прошлое Рождество притащил с работы Камасутру. На работу меня пришлось нести практически на носилках. А в этот раз, представь себе, я вообще не смогла выйти на работу. Я сегодня проснулась с ощущением, будто накануне попала в страшную автокатастрофу. Обернулась на Тедди и поняла, что мы, видимо, оба в нее попали. А потом вспомнила, что эти мерзкие звуки и запахи – неотъемлемая часть его жизни. Мне пришлось 20 минут его будить, чтобы он помог мне встать с постели. Еще 20 минут занял сам процесс вставания. После этого выяснилось, что мои суставы объявили забастовку. Сбежали со своих рабочих мест и собрались на демонстрацию, выкрикивая тоненькими голосками: «Свободу суставам! Свободу суставам!» Я думаю, это бедра организовали заговор. В общем, я позвонила шефу и поднесла трубку к бедрам, чтобы он мог услышать собственными ушами, что там творится. Он согласился со мной и разрешил мне не выходить на работу. То есть сейчас он утверждает, что этого он не говорил,